приманка, в лес Яманака. Да, ловля на живца в чистом виде. Вот только что они так засуетились, возможно, даже скорее всего. Вы очень нужны им, Кушина-сан. Нара задумчиво потер подбородок. Нет, не я, им нужен Наруто. Но почему так неожиданно? Я медленно обходила собравшуюся компанию по кругу. Мне как-то на ногах думается лучше. Инудзука спешно уступил мне дорогу. Видимо, лицо у меня не очень дружелюбное сейчас. Вернуть Джинчурики в деревню, хм, Шикаку скорее всего прав. Про наличие у нас второго хранителя Биджу никто не в курсе. Им нужен именно мой сын. Зная, что Какаши я в беде не брошу, они дали уйти с новостями Гаю. Думаю, что все это представление в целом было только для него. Я остановилась и прислонилась к столу. Держи себя в руках, Кушина. За названного брата я им яйца вырву вместе с позвоночником. Вот нечего меня злить снова. Я туда не пойду. Чего я там не видел? Тут же запричитал Кьюби. Не хочется лису возвращаться на родину. Я только хмыкнула. Никуда он не денется от Наруто. Пойдет как миленький. Гай-кун, что произошло в листе? Может, появились какие-то новые люди рядом с третьим, или кто-то крутится постоянно неподалеку? Минато требовательно уставился на черноволосого шиноби. Не знаю, вроде ничего. Хотя, говорите, странные люди? Видел мельком мужчину в маске. И это не Анбу. Странная маска с одним глазом. Он с Данзо наблюдал за захватом Какаши. А как? В наставшей тишине раздался жалобный хруст стола, на который я опиралась руками. Задумавшись, я слишком сильно сжала непрочную деревянную поверхность. Быстро переглянулись с Минато. Да, и он все понял. Тоби, Мадара, Обито, мать его. Вот где ты всплыл. Неужели охота на Биджу начата? Рановато, но и история в этом мире давно идет совершенно по другому пути. Папочка мой Рикуда. Протянул офигевший лис. Кушина, я туда не пойду. Так и знай. Не ссы, Курама, мы тебя в обиду не дадим. Но пойти всем придется. Козырей у нас на руках сейчас гораздо больше. А единственное ограничение – это заложник. Я зло ощерилась. Надеюсь, у них хватит ума не убивать Какаши. Боюсь, в случае его гибели смерть несчастных будет долгой и очень неприятной. Как меня достала эта деревня. Вот не имется им почить в общей могиле-то. Тогда собираемся и выступаем. У нас 3 часа на все. Свободны, отдал приказ 4-й Хокаге. Глава 44. Лагерь собирали быстро и профессионально. Через 2 часа ничего не говорило о том, что в течение почти месяца тут жила прорва народу. Так, все игры закончены. Теперь все по-взрослому, без трусов. Мальчишки надели новые доспехи, Биджу вернулись в печати, а значит, я могу не беспокоиться о том, что нас засекут по шлейфу демонической чакры. Я забралась повыше, чтобы кинуть последний взгляд на место своего рождения. Что ж, Узуши Агакури, прощай. Возможно, и даже скорее всего, я сюда больше не вернусь. Незачем тревожить покой мертвых. Пора, ко мне на стену запрыгнул Учиха. Черт, я теперь всю жизнь буду чувствовать себя виноватой перед ним. Вот же ж, хотя лист предал его семью, Итачи все равно остался верен своей деревне. Не знаю, глупость это или преданность. Ну, хоть мальчишка нашел в себе силы жить дальше. Да, Кушина-сан, я кое-что принес вам. Итачи с легким поклоном протянул мне большой сверток. Интересненько. Что? С любопытством разворачиваю. Зеленый военный жилет и новый блестящий протектор Конохи. Кланы постарались, судя по всему. Ясно. Вы наденете их? Вопросительно смотрит на меня черноволосый гений. Конечно, это же подтверждение моих целей. Типа, я за листы все такое. Никому не обязательно знать, что я не собираюсь сдерживаться. Что делать, если я абсолютно случайно разрушу что-нибудь? Или почти все? Злая я. Да, снимаю свой протектор и надеваю новый. Благо волосы как всегда заплетены в косу и не мешаются. Так, теперь жилет. Все, я полноценный джонин деревни, скрытый в листве. Ага, а еще я типа патриот. Наивные. Все ждут вас. Значит, идем. Поскакали. Легкий ветер промчался по опустевшим улицам старого города. Водоворот вновь погрузился в сон, простившись со своими временными шебутными жителями. Кто знает, может быть, когда-нибудь сюда снова вернутся шиноби. Узушия будет их ждать. Уходили группами по 5 человек с интервалом в 4 часа. Так шанс привлечь внимание был минимален. Мало ли куда шиноби бегут, задание у них. Впервые за многие годы тройка великих саннинов путешествовала вместе. Ну, не считая Саски. Этот теперь от Орочимару никуда не денется. Марш-бросок нами совершался нехилый. Если бы не надо было спешить, то путь занял бы 2 недели, плюс-минус пара дней. Но теперь, Когда неясно, что происходит с Какаши, все согласились, что передвигаться придется в режиме «одна нога здесь, а другая уже там», причем вчера. Большой привал обещается только рядом с самой Канахой, чтобы отдохнуть и отоспаться перед боем. Да и главы кланов должны вернуться по своим кварталам, дабы приступить к выполнению нашего плана. На второй день интенсивного бега детишки запросили пощады. Все-таки мелкие они еще для столь длительных нагрузок. Теперь Минато на спине тащил Наруто, а я Гаару. Дей, как ни странно, пока справлялся. Ну, он и постарше будет все-таки. Останавливались на привалы только по необходимости и не больше, чем на 2-3 часа. В принципе, взрослый шиноби выдерживает и неделю без полноценного сна, а со спецпрепаратами и того больше. Но, во-первых, детям пока эту химию применять нельзя, а во-вторых, на то мы и взрослые, чтобы мелким давать возможность отдохнуть. На месте восстановимся. Так что сыновья беззастенчиво дрыхли у нас за спинами, добирая необходимый сон, пока мы скакали Аки-белки в сторону Канахи. На 6-е сутки я стала замечать признаки сильной усталости у Дея, под глазами залегли тени, координация сбилась. Сдулся парень, похоже, и нести его некому. Пора делать серьезный привал, иначе он рискует потерять сознание в самый неподходящий момент. «Минато, у нас проблемы», — я кивнула мужу на слегка отставшего блондина. «Я заметил, но где-то часа через 4 мы будем на месте. Стоит ли останавливаться сейчас? Мой блондинистый муж прав, но Дейдара, скорее всего, не дотянет. Он может вырубиться в любой момент. Пилюлю, мне перебросили контейнер с таблетками от чакроистощения и общие тонизирующие. Ну, я бы не стала травить мальчишку этой химией, возможно, но не лучше ли просто понести его? Гаара вроде уже должен выспаться, пусть побегает самостоятельно. На мой взгляд, сыновья уже должны были достаточно отдохнуть. Хорошо, давай так и сделаем». Мы остановились. Дей тут же сел, привалившись к дереву, с трудом восстанавливая сбившееся дыхание. «Мда, теперь он точно не встанет». На своей гордости и упертости шел. «Гаара, давай просыпайся, спящая красавица». Потрепала мелкого по голове, что он с удобством устроил у меня на плече. «Что случилось, мам?» Мальчишка мгновенно проснулся и с любопытством обозрел окрестности. «Давай-ка своими ножками топай, хватит мой хребет отсиживать». Я спустила мелкого со спины. «Уф, как хорошо, оказывается, разогнуться-то, красота». А я сонным голосом поинтересовался Наруто. «Конечно, если брат что-то может, то и ему надо. Дух соперничества между этими двумя очень силен. Но и друг за друга они кому хочешь морду набьют. Ну и ты тоже слезай». Я слегка попрыгала и понаклонялась, восстанавливая кровообращение и гибкость поясницы. Минато подошел к Дею и без разговоров взвалил его себе на спину. «Все-таки мужики повыносливее. Я его понесу, ты тоже отдохнуть должна хоть немного. Он у меня заботливый, мне нравится». Дей даже не возмущался, что его потащили. Соображает, что мы спешим и в своем состоянии он будет нас лишь задерживать. «Правильно, мальчик, гордыню в такие моменты нужно закапывать поглубже». Так что до скрытно разбитого лагеря к северу от Канахи мы доскакали к вечеру, когда Дейдара спал без задних ног. Нас встречали Саннина и Гай с готовым обедом и обустроенной землянкой. «Отлично, перед боем обязательно нужно хорошо отдохнуть», — разбудив Дея, почти насильно накормила отбрыкивающегося парня. Он настолько устал, что хотел только спать. Пища в сферу его интересов не входила. Детки, наевшись по-быстрому, сами нашли себе местечко, где приткнуться и надавить на массу часиков 30. Мы же в компании Саннинов обсудили последние корректировки общего плана переворота. Все было просто, как 3 копейки. Кланы, что действуют на нашей стороне, а это более 60% джонинов Канахи, блокируют деревню и не дают условно вражеским кланам вмешаться в драку. Не стоит Хьюгам, Абурами и Курами лезть в наши дела, да и Сарутоби нужно сдержать, а то еще попрутся на помощь третьему. Не стоит он того. Ну и, чем больше народу мы сохраним в живых, тем больше шансов, что при смене власти они не будут жаждать мести и крови. Учитывая, что кварталы кланов расположены по периметру листа, центр свободен для наших действий. Учихи и Нара должны увести оттуда жителей, дабы жертв среди мирного населения было поменьше. Правда, сильно усердствовать они не будут. Кто хочет сдохнуть, но остаться в родных пенатах, флаг им в руки. Минато вон понимает, что, скорее всего, В центре Конохи ничего не останется после моего пришествия. Мелкие с Биджу и Цунади с группой поддержки бьют по площадям, осуществляя как наше общее прикрытие, так и отвлекая на себя внимание. Так мальчишки поучаствуют в по-настоящему боевой операции, но и не пострадают. Синджу не позволит, да и от Тоби они будут далеко. А учитывая страстную любовь Цунади к родной деревне, да общую мощь прикомандированных к ней джинчурики, мне на этом пустыре после них делать будет нечего. Дальше, Орочимару и Минато при поддержке кланов идут брать штурмом дворец Хокаге, стараясь свести к минимуму жертвы среди Анбу, и бить морду Хирузину. У моего мужа простейшая задача. Поставить барьер попрочнее вокруг места выяснения отношений между Хокаге и Змеиным Саннином. Знакомое развитие сюжета, пришлось предупредить Орочимару о знании Хирузином печати смерти. Пусть лучше змей будет моим должником, чем безруким калекой. Учиха со своими родственниками вырезает старых злыдней Кахару и Хамуру. Я посоветовала ему не сдерживаться и воплотить в жизнь свои самые интересные фантазии. Старичье это заслужило. И давно. Ну, а я с Джираей, Гаем, Дидарой и группой поддержки из нескольких джонинов идем осаждать базу корня. Мы должны зачистить основную территорию до подхода сил Минато со товарищи, что присоединятся к нам по завершении своих дел. Основная задача – вытащить Какаши. Второстепенная – навешать люлей заигравшемуся в бога руководителю корня и психованному Недомадере. Это сложный противник, Данзай Тоби. Надеюсь, они слишком гордые, чтобы объединиться. А уж ухайдакать их поодиночке мы сможем. Тем более, что после бойни у Чихитачи удалось не допустить утечку шаринганов. Тела были кремированы оставшимися в живых красноглазиками, благо родство с огнем у них в клане феноменальное. А значит, нету у Данза суперглазок. Но он и без них обладает силами, равными Каге. Недаром они с Хирузином соперничали за кресло. Такой вот простой план. Без наворотов. И без возможности к бегству. Или мы их, или они нас. Вру, конечно. Цунади в курсе, что если все будет совсем плохо, то она должна хватать мелких и любым доступным способом убираться куда подальше. Не хочу своим детям смерти. Мы с Минато, скажем так, привычные, а у них все впереди. Но не будем о грустном. Пузико от плотного ужина натянулось, глазки пытаются закрыться, а значит, пора на боковую. В охране у нас сегодня саннины. Круто, да, разбудили нас к середине следующего дня. Это мы хорошо продрыхли, душевно. Теперь у нас есть где-то часа четыре до начала действий кланов внутри деревни. Нам должны подать сигнал. Три зеленых свистка. Ха-ха, нет, нас просто встретят на воротах. Оттуда мы уж разбежимся по своим делам. Основательно подкрепившись, мы спокойно готовились к операции. Мандража никакого не было, дети выглядели чуть более возбужденными, чем обычно, но это у них не показатель. После провала миссии с бандитами мелкие стали более серьезными и собранными. Я же скастовала четырех клонов и по-тихому отправила их собирать Синчикру. Так, на всякий случай. А то случаи, они разные бывают. В ожидании начала операции старичью пора на тот свет наша группа расположилась неподалеку от ворот в лист. Учитывая ситуацию, сейчас в деревне не до хорошей стражи на воротах. За полчаса наблюдения я вообще не заметила ни одного охранника. Офигеть! Даже если в Конохе поднялось восстание, оставлять вход в скрытую деревню без присмотра – идиотизм. Хоть бы ворота закрыли, придурки. А вот и группа встречающих показалась. Итачи усиленно сигналит нам, что пора присоединиться к празднику жизни в Конохе. Заходим в деревню. Да у них тут тишь да гладь. Похоже, кланы всерьез озаботились сохранением мирного населения. На улицах ни души. Город-призрак прям. Прекрасно, просто прекрасно. Если где и идут бои, то только на территориях кланов. Здравствуй, родная деревня. Я все-таки вернулась. Глава 45. Вот сейчас я не в духе. И все это из-за одного блондинистого перестраховщика. Все-таки переиграл наш план в последний момент. Он де не позволит мне соваться в корень без его скромного участия. Я, типа, одна могу там голову буйную сложить, его не дождавшись. В итоге на базу Данза вместо меня отправился Итачи. А мне достались лишь два старых пердуна. Вселенская несправедливость. Да еще и приставил ко мне компанию из пяти джонинов разных кланов. Как будто одна я этих маразматиков не завалю. Минато, ты у меня еще попляшешь, шовинист недоделанный. Сейчас разберусь с ними и назло тебе вообще во всех драках поучаствую. Земля под ногами чуть вздрогнула. Это в игру вступили мелкие под чутким руководством Синджу. Подчиняющийся Гаори песок с режущим все подряд ветром Наруто прошелся по деревне широкой полосой, выкашивая, ломая, срубая. Вах, не хотела бы я оказаться в центре этой техники. Там сейчас только мусор остался, да трупы. Если кто не ушел, так, а Цунади у них наводчиком, похоже, работает. Хорошо равняют, а главное, хорошо прячутся. Не зная точно их местоположение, хрен найдешь. Вон Нанбу бегают кругами. Давайте, клоуны, развлекайтесь, сдавайте бег по пересеченной местности. Ладно, пора и нам за свое дело браться. Меня ждут не дождутся старейшины. Надеюсь, хоть бегать за ними по всей деревне не придется. Мы с ребятами сопровождения лихо понеслись прямо по стене в обход клановых кварталов в сторону особняка Хамуру. Детка будем отправлять в ад первым поездом, а потом еще за старушенцей и двигать. Хлопотно все это. Хорошо, хоть не очень далеко она живет. Так, мне просигналили, что вот этот теремок и есть необходимый нам особнячок старейшины Хамуру. Большой, ухоженный дом с черепичной крышей и множеством окон. Везде цветы и зелень. Живописно, слов нет. А неплохо живут власть имущие на мои пропавшие бабки. Ага, а мне выделили однокомнатную конурку. Заразы, да не жадная я. Просто хомяк, самый страшный зверь после песца. Кто в доме? Задаю вопрос переданному в мое подчинение низкорослому шиноби-сенсору. Бесклановый, похоже, но Итачи о нем хорошо отзывался. Трое. Двое на первом этаже и один на втором в левом крыле. Мне наглядно ткнули пальцем, кого и где он засек. Ну, на первом, скорее всего, слуги, но не будем спешить. Так, вы трое на первый этаж. Разрешаю действовать по ситуации. Выделив группу, указала им на вход. На всякий случай поставила на одного из них маячок. Мало ли что, ты, я ткнула в четвертого, влепив и ему временную метку, остаешься тут. Если кто-то ломанится из особняка в любую сторону, этот кто-то целиком твой, развлекайся. Ну а я, судя по всему, с вами, Кушина-сан, подал голос сенсор. Воткнула один из кунаев с печатью в конек крыши. Так, пути отхода для всех предусмотрены. Естественно, в компании все веселее. Оскалилась я и запрыгнула на ближайший подоконник. Проникнуть в дом оказалось проще простого, тем более что нас не ждали. Вернее, они вообще никого не ждали. Трое человек в доме всего. А где засада? Где горячий прием? Неужели Хокаге с Данзо не предупредили прихвостней о намечающейся заварушке? Очень похоже на то. Сюда, на зеленую окраину, почти не долетает шум разгорающейся драчки из центра, а значит, и нас не ждут вовсе. Все-таки старейшин нам банально слили. Вряд ли Хирузин не ждал нашу компанию после ареста Какаши. Внутри теремок был еще роскошнее, чем снаружи. Вычурность, блестяшки, дорогая мебель и полное отсутствие вкуса. Мдя, печально. Перебрались к двери в предположительно комнату деда. Тихонько стучусь под офигевшим взглядом шиноби. А что, вежливость, она везде дорогу пробьет. Вот, я же говорила, нам открывают. Сам впустил свою смерть в дом. Как мило. Меня аж распирает от умиления. С доброй улыбкой смотрю в посеревшее от страха лицо заигравшегося чужими жизнями старика. В то время, когда нас, рядовых шиноби, убивают на заданиях, вот такие старые пердуны проживают свой век в тепле и роскоши. Но конкретно эта мразь мне еще за слезы моего сына задолжала. Боишься? Правильно, меня надо бояться. И не злить. Ни в коем случае. Я, тварь опасная и злопамятная. Кушина успевает выдохнуть этот кусок дерьма, перед тем как отправиться в полет до противоположной стены. Простите, не сдержалась. Уж больно долго негатив копился. Вот и усилила удар чакрой. Совершенно случайно. Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный. Зловеще улыбнулась я, проходя в комнату. Тело было еще живо и активно пыталось отползти от меня подальше. Небось, все глазки проглядел, меня ожидаючи. Скучал, дедуля, но, как, ну же, милый, я кровожадно улыбнулась и слегка встряхнула тело за шиворот. Ты же шиноби, хоть и в прошлом. Давай, покажи нам класс. Ты не сможешь, ты не убьешь ни сопротивляющегося старого человека, заверещал этот смертник. Почему ты так думаешь? Ты, тот старый говнюк, который участвовал в заговоре против моего мужа, тот маразматик, кто фактически виноват в его смерти, тот долбанутый на всю голову урод, что почти затравил моего маленького сына. И ты думаешь, что у меня не поднимется на тебя рука? С каждым словом во мне вздымалась ярость. Уничтожу урода. Это Хирузин. И Данзо. Боги, он даже не пытается сотворить хоть какую-то технику. Но глазки бегают нехорошо. А значит, ждем подвоха. Не может даже старые бывшие шиноби забыть все свои техники. Конечно, конечно. Им тоже уже очень весело. Неужели ты думаешь, что я одна пришла с вами счеты сводить. Хватаю старика и пихаю в сторону дивана. Ну, давай же, собирайся с духом и нападай. Демонстративно поворачиваюсь к нему спиной. Ты не понимаешь. Наконец-то, сенсор подает знак, что старик раскочегарился на какие-то печати. Ну, что за супертехнику ты мне покажешь? Давай, я даже дам тебе фору, небольшую. Ух, ты все-таки еще шиноби. В меня полетели огненные шары. Прелесть какая. Не будем пока показывать, что огонь мне не может навредить в принципе. Ухожу перекатом, даже не пытаясь нейтрализовать технику. Хочется ему сжечь собственный дом, так пожалуйста. Вперед, я не буду мешать. Снова огонь, отлично. Пусть эти веселенькие занавесочки тоже горят. Быстро перемещаюсь вплотную к зазевавшемуся деду. Да, возраст дает о себе знать. Плюс, наверное, он очень давно не тренировался. Конечно, зачем, если и так живется неплохо. Я все прекрасно понимаю, Митакаду Хамура. Вы причинили вред моей семье. Простить я вас не могу. Я не всепрощающий и всепонимающий Камисама. Хватаю мужчину за кисть, блокируя возможность складывать печати. Ух, а дедок еще ничего так, вывернулся и попытался нанести удар под дых. Да на тебе в колено. Что? Плохо? Конечно, плохо, я ж его разбила вдрызг. А теперь локоть. Вот так, полежи. Я не виноват, выдавливает из себя напоследок мужчина. Прежде чем получить от меня пинок в висок, старые люди такие хрупкие. Вот и наш старейшина шел-шел, поскользнулся, сам упал на мою ногу. И так 8 раз. Нет, я гоню, конечно. Просто свалился неудачненько. Височек и пробило, а дом сгорел случайно. Свечка опрокинулась в процессе падения. И вообще, у меня алиби. Идем дальше, Кушина-сан, сейчас тут будет настоящий пожар, подал голос Сокна-сенсор. Проверь остальных, жду вас на точке сбора. Итак, -1. Полегчало ли мне? Несомненно. На очереди визит вежливости у Татаника-хару. Милая бабушка, которой я с удовольствием сверну тощую шейку. Думаю, там концерт устраивать не стоит. Бабульку просто отправлю на встречу с чертями и котлами. Сделаем скидку женщине. В небе раскрывается огромный огненный цветок. Ух ты, какой фейерверк. Похоже, прямо у башни Хокаге. Минато Сорочимару дошли, судя по всему. С другой стороны, это мы идем в обход, а они по прямой двигались. О, еще раз бабахнуло. А потом над резиденцией Каге развернулся бледно-зеленый сферический барьер. Битва ученика и учителя началась. Жаль, нет времени, пива и чипсов. Интересно, кто в этот раз выйдет победителем. Но мое задание еще не выполнено, и посмотреть битву года мне явно не удастся. Жаль, очень жаль. Это дом Кахарусан. Черноволосый Джонин указал мне на миленький такой японский домик, расположенный среди большого сада. Прекрасно, мы на месте. Давай-ка, поработай, похлопала по плечу сенсору. Вперед, отрабатывай свою репутацию. А нас тут ждут. Похоже, Кушина-сан расслабленно махнул рукой в сторону дома шиноби. 5 в саду, и это явно не садовники. Больно очаг хороший, и столько же в доме по разным углам. Вот как, либо бабульку предупредили, в отличие от ее старинного дружка, либо у старой перечницы паранойя. Ну да ладно, у нас все равно нет времени на долгие игрища. Сижу на таком удобном и широком заборе, окружающем сад. Так интересно, хватит ли моих подчиненных на всю эту ораву? Терять мне никого не хочется, а значит, убирать вражеские единицы будем по одной. Значится, так, вы 4 изображаете из себя диверсантов и потихоньку снимаете внешнюю охрану. Они знали, на что шли. В общем, оставляю на ваш откуп, отключите вы их или убьете. Мешаться нам они не должны. Топайте давайте. Есть, и они ускакали. Что ж, теперь надо подумать о проникновении в сам дом. Если я тут задержусь, то не успею на слет злыбней в корень. А мне очень туда надо. Просто жизненно необходимо. Наши действия, поинтересовался сенсор. Простые и понятны. Ты показываешь мне, где кто сидит, а я его снимаю. В случае, если я завязну, ты приходишь на помощь. Мы тишком пересекли сад и проникли в дом. Обожаю традиционную архитектуру и бесшумные сдвижные двери. Раз и мы уже ползем по потолку. О, мне семафорит о первом противнике. Где? Ну что же ты, так неаккуратно упал. Прямо на мое колено. Вот и нос сломал. А еще шиноби. Следующий, второй товарищ получил по кумполу от моего напарника. Надо будет именем его поинтересоваться потом. А то даже неудобно как-то. Сдвинув очередную перегородку, мы выбрались во внутренний дворик, оформленный под сад камней. А наша бабка, Божий одуванчик терпеливо ждала нас, сидя на скамейке. Созерцает совершенство линий, мать ее, ты пришла за моей жизнью, она даже не поворачивает головы в нашу сторону. Мой напарник плавно двигается по периметру дворика, чтобы принять непрошенных гостей, если что, а то, заждалась меня, я всегда знала, что ты неуправляема. На совете я посоветовала избавиться от тебя сразу, но меня не послушали. Ты им тогда казалась безобидной сумасшедшей, дурачье, зло выплюнула старуха. Какие подробности, однако, всплывают. Думаю, эта бабушка будет посерьезнее очкастого урода, что уже ждет ее с распростертыми объятиями в аду. Хаем, я должна радоваться, извлекаю из печати кунай. Мало ли что, интуиция просто вопит о какой-то подлянке. Бабка явно что-то замыслила. Я сама уничтожу тебя. Наконец-то драка. Перекатом ухожу в сторону, пропуская над собой немаленький булыжник. Вот оно что, старуха, мастер Датона. Отсюда и место встречи. Каменюкой по лбу получить не хочу, а значит, рассыпаем кунай и начинаем перемещаться. Быстрая, зараза. Кахару явно не просто сидела и вязала в уголочке все это время. Но, всегда есть но, я сильнее и моложе. Да, старушка хороша, но, увы и ах, я не ее уровень. Удивить меня она не смогла. Пробив ей по почкам, следующим ударом посылаю тушку в стену. Поднимется или нет, о, еще шевелится, но, похоже, я ей что-то ценное сломала в процессе. Бабулька еле шевелится, пытаясь собрать свои части в одно целое. Что ж, уважим старости, сами подойдем, ты все равно проиграешь. Ну, продолжай тешить себя надеждой. Мне так лень тебе рассказывать и показывать всех тех, кто на моей стороне. Так что отправляйся догонять своего дружка. С кунаем в сердце долго не живут. Передавай привет ему пламенный. Эх, бабуля, ты просто не знала, с кем связалась, оглядываю развороченный садик. Неплохо мы погуляли тут. Кушина-сан, в доме все нейтрализованы, отчитался передо мной сенсор. Как хоть тебя зовут? Ючира, Шиноби расплылся в довольной улыбке. Что ж, Ючира-сан, попрыгали нагонять основные силы. Глава 46. База корня располагалась на вершине скалы Хокаге. Вернее, там располагался вход в подземелье и какие-то невзрачные бараки неопределенной архитектуры. Пока мы перебежками добирались туда, мои мелкие превратили в пересеченную местность довольно приличную часть деревни, но до центра и дворца Хокаге еще не добрались. Слаженно работают пацаны. Прям загляденье. Если б еще нам не пришлось самим от их техник бегать, цены бы им не было. Да, и не надо мне выставлять претензии за уничтожение памятника архитектуры. Мне эти морды никогда не нравились. Каждый раз при взгляде на кошмарные физиономии мое чувство прекрасного умирало в страшных корчах и муках. Тем более, что так изуродовать лица Каге, это надо талант иметь. Так что я между делом все-таки обрушила каменные изваяния. Нужно кому-нибудь будет, восстановит. Когда-нибудь. Под моим чутким руководством. Сопровождающие отнеслись к моим выкрутасам равнодушно, проигнорировав столь явный вандализм. А значит, не одна я такая, с тонкой душевной организацией. Тем более рушила я осторожно, так что бомбоубежище в скале не пострадало. Максимум, описалась парочка человек от неожиданности и грохота. Ну, может, пара сотен. Добравшись до плато, обнаружили, что вход в катакомбы корня раскурочен. Группа захвата сюда ввалилась явно раньше нас. Ну, тем лучше, нам остается их просто нагнать. Аккуратненько так вошли, тихо. Территория все-таки незнакомая, а значит, нужно быть настороже. Сразу же у входа стали попадаться трупы. Мы шли, по ходу осматривая тела. Так, знакомых лиц тут нет, и слава богам. Жаркая драчка была, коридоры слегка оплавило, местами залило грязью и водой. Кое-где обрушены стены и потолок, ну и кровь везде в избытке. Не говоря уже о частях тел и прочем. Похоже, Данзо отдал своим шавкам приказ не даваться живыми. Кушина-сан, тут что-то блокирует мои способности, печально сообщил мне Ючира. Ну, это ожидаемо. Даже не сомневалась, что на здешнем сверхсекретном объекте сенсором делать нечего. Парни, соберитесь. Теперь вся надежда только на свои силы. Пошли, что ли? Тяжело выдохнув, я подала пример народу. Ненавижу бои в ограниченном пространстве, а тем более на вражеской территории. Уж не знаю, сам ли Данзо за эти катакомбы отгрохал или воспользовался уже готовыми, но меня база корня очень впечатлила. Чем-то напоминает внутренний мир Наруто, такие же коридоры, только воды на полу нет, зато печати завались. Вот кто у нас явно поживился на развалинах Узушия. Жаль, что, скорее всего, библиотеку заполучить в свои ручки не удастся. Наверняка сами уничтожат, чтобы уж точно нам не досталось, а обидно. Передвигались мы тихо, но быстро, оглядывая все закутки по пути. Хвала богам, нам пока не попадались развилки. Вернее, все боковые тоннели, что встречались, были основательно завалены, а кое-где проход перегораживали гермодвери, здоровенные стальные дуры. Видимо, обороняющиеся позаботились. В принципе, открыть не проблема, но лишний расход чакры сейчас не приветствуется. Теперь у нас только один путь, что очень неприятно. Во-первых, мы тут впервые и ничего не знаем. Во-вторых, ловушек в единственном проходе можно намонстрячить, понебалуйся. Да и обороняться значительно легче. И никто же не говорил, что с базы нет второго выхода. Печалька. Нам пока везло, и вокруг было тихо. Авангард в лице Минота с Джерей с группой поддержки, видимо, вынесли всех живых с первого уровня. Только пыль, прах, пепел и тела. Лестница на второй уровень была практически разрушена, и наша группа спускалась по скользким стенам, стараясь особо не пачкаться в копоти и крови. Что ж тут за бойня-то была такая, что все покрыто красными и черными потеками. Гребаный Данза с его подчиненными. Всех положу, но не сдамся, вот сволочь. Следующий этаж архитектурой не сильно отличался от первого. Только вот из зала с лестницей вели аж три выхода. И ни один не завален. Вот задачка-то, куда нам теперь топать, чтобы догнать наших. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, до себя позабудешь. Мальчики, давайте-ка разделимся. Вы двое, левый проход, вы, прямо топаете. Ну и мы с Ючиро-сан, направо. Если наткнетесь на что-то интересное, ищите нас. Упретесь в тупик, возвращайтесь сюда. В конце концов, посылать на смерть я могу только себя. Возражать мне никто не стал. В авторитете я беспрекословным. Что радует, шиноби попрыгали по указанным маршрутам, ну и мы тоже. Наш коридор был на удивление чист, ни следов боя, ни гари, ни тем более крови. И это было очень странно. Мы не туда идем, с другой стороны, здесь все стены усеяны печатями, я прямо в заповедник Фуюна попала. Вряд ли кто-то будет проделывать столь кропотливую работу, если этот коридор создан просто для хозяйственных нужд. Ух ты, до чего гении современного печатестроения додумались. Уж не знаю кто, но это очень башковитый товарищ. Приспособить печать воздушного барьера под уборку помещений. Я в восхищении. Надо потом будет дома такое забабахать. Это гораздо аккуратнее, чем просто воздушной волной выметать пыль. Да, из глубокой задумчивости над устройством печати меня вывело тихое покашливание сенсора. Блин, фига себе я задумалась. Кушина-сан очень вежливо поинтересовался причиной задержки Ючиро. Извиняйте, подзависла. Интересные тут штучки встречаются, указала мужчине на заинтересовавшую меня печать. Но, в конце концов, над этим можно будет подумать и позже. Ну, если тут что-то уцелеет. Чем дальше мы шли, тем сильнее становился слегка сладковатый, тяжелый и очень знакомый запах, от которого к горлу поднималась тошнота. Запах смерти, вернее, бойни и паленого мяса. Внимательно осматриваясь, чтобы не пропустить никаких гадостей, мы продвигались дальше по коридору, пока не вышли в большой зал. Занимательное местечко, я вам скажу. Вытянутое помещение с высоченным потолком, кучей колонн и странными, слегка светящимися красноватыми стенами. Вид был бы достаточно торжественный, если бы не следы жестокого боя. Славно наши тут повеселились. Техники, похоже, сыпались как из рога изобилия. Центральный проход был залит кровью. На полу валялись тела в обезличенных масках корня вперемешку с внутренностями и останками туш призывных животных. Кое-где продолжали гореть остатки, видимо, мебели, завершая эпическую картину филиала ада. Неслабо полыхнуло. Мдя, все по-взрослому. Нет, на войне это тоже было. Просто, все эти ребята были виноваты лишь в том, что не могли не подчиняться одному уроду со шрамом на подбородке. Ючиро пошел осматривать тела, я же, стараясь не измазаться, двинулась дальше. О, нет, из-за последней колонны перед очередным входом в коридор торчал знакомый блондинистый хвост. Только не Дейдара, мальчишка всего ничего пожил. Я рванула вперед, в секунду покрывая оставшееся расстояние без всяких техник. Комиссами, благодарю тебя. Парень был жив и даже в сознании. Судя по всему, ему серьезно задело бочину, но мы с Минато можем гордиться, Дей не потерял хладнокровия и даже сам себя смог перевязать. Наш подрывник сидел на полу, устало привалившись к основанию колонны. Бледное лицо, взгляд расфокусирован, но в целом прилично держится для человека, потерявшего навскидку пол-литра крови. Даже улыбается. Как же его угораздило так? И главное, почему его оставили одного? Дей, что ты тут делаешь? Отдыхаешь, что ли? Или у тебя перерыв на пережор? Торопливо осматриваю рану мальчишки. Нет, похоже, грамотно он себя перевязал. Но дальше в веселье он участвовать точно не будет. Не пущу. Хватит. Да так, сижу вот, сырым воздухом подземелья наслаждаюсь, издеваясь, шипит Дейдара. Как же, все веселье мимо проходит. А вот подставляться не надо было. Да ладно, кто тебя так приложил-то? Достаю из кармана жилета медицинские пилюли. Так, вот эту и эту надо скормить блондину. Сама же пытаюсь хотя бы остановить кровотечение у мальчишки. Подлечить его полностью у меня не хватит ни времени, ни сил. Расскажи, что тут случилось. Я остался разбираться с засадой, вот что случилось. Да, и по-дурацки подставился. Парень какой-то в маске очень грамотно сработал. У него просто великолепные техники земли были. Вот я и не успел свинтить. Мальчишка послушно жует выданное лекарство. Акимичи все-таки гении фармацевтики. Вон, у пострадавшего сразу румянец проявился. Вот и хорошо, вот и славно. Что-то переволновалась я. Так это ты всех их ухайдокал? Поверить не могу. Тут навскидку человек 10 раскинуто. Мальчишка смог уничтожить так много оперативников корня? Жесть. Не, отрицательно покачал головой Дей. Не только я. Итачи остался со мной и тоже развлекался. Просто я подзадержался. Да, да уж, кто к нам с Кунеем придет, тот и уйдет с ним в заднице и других жизненно важных местах. Ну, вот и все. Первую помощь я оказала, и теперь парень от банальной потери крови не умрет. Потрепала мальчишку по голове. Ладно, все это пустое. Главное, он жив, а остальное – фигня. Не, зачем уйдет? Бум, и все ваши проблемы решены, радостно оскалился блондин. Пироманьяк наш, и поэтому я в обиду его никому не дам. Что ж, Дей, с почином тебя, но раненым не место в подземельях. Пока мы занимались мальчишкой, в зал ввалилась моя группа поддержки в полном составе. Логично, что ребята не стали нас дожидаться, а двинулись по нашим следам. Теперь, убедившись в моей сохранности, вон, осматривают интерьер, прикидываясь его деталями. Присмотри за ним, киваю Джонину из своей группы поддержки. А лучше сразу волоки на воздух. Еще нахватается бактерий в этой канализации. Сейчас зарядим товарищей, пусть в качестве санитаров поработают. Где надо вытаскивать, не фиг с открытой раной в подземельях делать. Цунаде, конечно, все вылечит, но это не значит, что надо усложнять ей работу. Шиноби кивает и с помощью товарища аккуратно взваливает на спину шипящего не хуже змею Карачимару от боли Дея. «Кто тебя тут одного оставил?» Спрашиваю напоследок у мальчишки. «Надо же выяснить, кому конкретно я должна в скорости оторвать пустую блондинистую взъерошенную башку. Сам остался. Да, рана же не смертельная. А значит, дожил бы до помощи по-любому. А в таком состоянии я для группы только обуза. Нет, это только мое решение», совсем по-взрослому отвечает мне парнишка. «Мда, ты совсем вырос, Дей. Что-то я слишком увлеклась своей ролью мамочки. Пора выпускать деток в свободное плавание. Хотя, лучше еще немного погодить. Мало ли, давай, тащи его уже наружу. Цунаде, я думаю, и сам найдешь», придала нужное направление вынужденному санитару. «Так, теперь нас на одного меньше, но мы все равно премся дальше». Из зала вел лишь один выход, что было только нам на руку. Группе не придется снова разделяться. Следующий коридор был больше и гораздо светлее. На стенах все также периодически встречались разные печати. Местами это были уже разряженные авангардом ловушки, а кое-где просто барьеры. Бабах! Впереди знатно рвануло, встряхнув подземелье так, что несколько ламп на потолке приказали долго жить, а по проходу на нас понеслась стена пыли. Судя по приближающимся звукам боя и вибрации пола, мы почти у цели. Где-то там шла нехилая заварушка. Глянула на свою группу, все собраны и серьезны. Отлично, пора снова косточки размять. Глава 47. И что тут у нас происходит? О, Данза, Расинган тебе в задницу. Вот и ты. Только не пустит морду набить главному корешку этой грядки, ведь и без меня желающих много. Но именно сейчас с ним разбирается Минато, скорость плюс техники которого явно заставляют дедульку нервничать. Даже мимика проявилась от напряга. Обычно невозмутимый Шимура теперь хмурит брови и сверкает глазками. Психует, короче. Жаль, что я не видела рожу главы корня, когда к нему четвертый Хокаге живой завалился. Старик сейчас выглядит немного отлично от канонического. Да, у него есть уродливая рука с вживленными шаринганами, но гляделки у него свои. Не достался тебе глаз Шицуи. Итачи просто молодец. Надо будет у него поинтересоваться судьбой этих во всех отношениях замечательных шаринганов. Парню нужна пересадка глаз, дабы не ослепнуть, а это хорошая, практически бесценная замена. Так что Данзе сейчас, конечно, крут, но влиять на противника не может. Живем. А то, что он не умрет с первого раза, так это даже хорошо. Душу отвести нам всем надо. Уже вон очередь образовалась, как в мавзолее в лучшие годы. Сейчас со стариком прекрасно разбирается Минато, но, может, и мне удастся пару раз этого коллекционера глаз пнуть по почкам для собственного морального спокойствия. Заварушка происходила в помещении гораздо более впечатляющем, чем предыдущие залы. Скорее всего, это была облагороженная естественная пещера громадных размеров, местный полигон или даже скорее что-то наподобие арены для боев. Идущие на смерть приветствуют тебя, да, и за это тоже отпинаю. По всему периметру пещеры располагались то ли загоны, то ли клетки. Концлагерь какой-то, честное слово. Слева от меня компанию в обезличенных масках корня теснили итачи, судя по светящимся красным глазам, еще четверо учих. Они спокойно крошили своих противников разнообразными мечами, изредка поливая все вокруг огненными техниками и прыгая по всей пещере как горные козлы. Им активно помогал Гай, подбадривая пучеглазых своими юными лозунгами. Если бы не опыт, мне было бы сложновато уследить за их боем, ведущимся с огромной скоростью на всевозможных плоскостях. Для шиноби без разницы, драться на полу, потолке или стенах. Бегают, как тараканы, по всем поверхностям. Гравитация учитывается лишь в техниках до метания железа. Красота. А вот справа, чуть в глубине, за невысокой каменной стенкой Джирая приводил в чувство нашу пропажу, товарища Хатаки. Значит, его держали в одной из этих клеток. Порву уродов. Пока бойцы корня нас не заметили, я решила посмотреть, что там с братишкой. Судя по всему, его пора спасать уже от самого Саннина. Заметив грозную меня, жабий отшельник благоразумно прекратил реанимационные процедуры в виде потряхивания полуживого Хатаки и оплеухой подвинулся, давая мне доступ к бесчувственной тушке копирующего. При беглом осмотре все оказалось достаточно плохо. Какаши был сильно потрепан, но это так, фигня. А вот обширные внутренние повреждения, лихорадка, сломанные рука и ребра, накладывающиеся на полное чакра истощение, проблема и большая. Организм шиноби устроен так, что чакра помогает выжить даже при сильных повреждениях. То есть в большинстве случаев ниндзя сразу не умрет от разрыва легкого или кровотечения. Есть очень неплохие шансы дожить до помощи Иринина. Я уж не говорю про базовые медтехники и самолечение. Но в случае истощения очага ситуация выглядит совсем по-другому и гораздо печальнее. У Какаши чакру блокировали фуюн-браслеты с символикой Узушия. Мощная штучка. И главное, в свободной продаже таких нельзя было найти даже во времена процветания деревни Водоворота. Это вещь, так сказать, для внутреннего пользования. Еще одно подтверждение, пусть и косвенное, участие Данзе в нападении на мой клан. Спокойно, сегодня, так или иначе, с этим гадом мы порешаем все вопросы. Быстренько снимаем супер-браслетики и запечатываем на всякий случай. Могут пригодиться. Так, теперь слегка подлечим болезного, чтобы в сознание привести. Мда, оторвались на нашем герое по полной. Еще неделю в таком состоянии Хатаки бы не пережил. Самое странное, что на его глаз никто так и не покусился. Не в цене нынче шаринганы. Или, может, не парный никому не нужен. А как же Тоби? Неужто не захотел возвратить себе родную зеркалку? Кушина, наконец-то, пришел таки в себя, но глазам своим не верит. Впрочем, это понятно. При такой горячке галлюцинации и видения, вероятно, посещали его достаточно регулярно. Видеть этого молодого парня в таком плачевном состоянии просто физически больно. Что ж ты так, братишка, себя не бережешь? Покачав головой, даю ему стопку разнообразных пилюль. Нет-нет, держись, не теряй сознание. Жуй давай, это полезно. Главное нам тебя до Цунади дотащить, а там вылечит. Позади раздался грохот и чей-то мат. Ну, и кто мне тут мешает? А, это Данзе словил очередной расинган в грудь и благополучно потерял еще один глаз. Так его, Минато. и по башке, по дурной башке. Да я как-то не напрашивался в гости к главе корня, через силу улыбнувшись, выдавил из себя какаши. Несмотря на мое вмешательство и пилюли, выглядел он, мягко говоря, хреново. Джирая-сан, отволочите болезного к Цунаде, я уже хотела сдать раненого на руки отшельнику, но в этот момент случились два события. Во-первых, пришлось уклоняться от кем-то метко запущенного в нас Гая. Зеленое чудовище приземлилось прямо туда, где только что лежал Какаши. Думаю, этого он бы не пережил точно. А затем снова понадобилось менять дислокацию, прихватив с собой ошеломленного полетом Майта, ибо Итачи материализовал Сусана. А мне очень не хотелось попасть под раздачу. С кем он там воюет-то, что в ход пошли такие техники? Нет, Кушина, это не вариант. Моя сила еще может здесь понадобиться. Джирая молча поднял черноволосого Джонина за шкирку его зеленого комбинезона, слегка встряхнул, приведя более-менее в адекватное состояние, и посадил ему на спину копирующего. «Двигай на выход, спасай друга. Какаши, срочно необходима квалифицированная медицинская помощь. Давай, Гай-кун, там вас Цунади-сан уже будет ждать». Связавшись с Куромой, я передала информацию для Синджу. Майта лихо отсалютовал и помчался к выходу. Отослав двоих джонинов из своей группы для прикрытия этой парочки, вернулась к просмотру гладиаторских боев на выживание. Пока лидировал Минато, не получив ни одного ранения, муж убил Данза 3 раза. Ну, по крайней мере 3 глаза на его руке закрылись, использовав из-за ноги. Неплохо. Сколько раз там его убить-то осталось? 1, 2, 3, 4. Ага, прекрасно. Вмешаться, заметив порыв, отшельник придержал меня за руку. Так, вдох-выдох, не волноваться, все будет хорошо. Допусти меня уже, Джирая-сан, выдернула свою руку из лапищи жабьего отшельника. Не буду я в этот бой влезать, тут моей помощи не требуется. Минато сам его разделает, как бог черепаху. Сусана Итачи в очередной раз махнула громадным мечом, и в нашу сторону пошла волна огня. Так, я не поняла, он против нас, что ли, играет? Пришлось уклоняться, по дороге разбираясь с прилетевшими в наше полное распоряжение 2 тушками в неполной комплектации в масках корня. Итачи действует как в старой поговорке «расчленяй и властвуй». И это правильно, только все-таки о союзниках забывать не стоит. Для собственного успокоения свернула шею попавшего ко мне в руки шиноби. А вот рыпаться не надо было, чисто на автомате вышло. Итачи со своей командой почти добил представителей редкого вымирающего вида подкоренных паразитов в безликих масках. Минато успешно скакал вокруг уже занервничавшего Данза. Не знаю, годы ли взяли свое или мой муж изначально был сильнее, но старик, несмотря на активное противодействие и использование мощных техник ветра, сдавал свои позиции. Нам с Джирой пришлось сигать в разные стороны, уходя от очередной вакуумной волны Шимуры. Он плюется техниками со скоростью пулемета. Мастерство не пропьешь, блин. Снова прыжок. Теперь в меня чуть не прилетел какой-то чересчур активный храбрец из корня. А нет, уже покойник. Итачи недаром гением назывался. А вот Джирая к хаосу, творившемуся в пещере, относился чуть ли не равнодушно. Так, уклонялся иногда, чтобы не словить ничего лишнего. Ну да, летают вокруг люди по нетривиальным траекториям. Ну, периодически сыпятся всякие техники, и что, с другой стороны, на отшельнике висело только прикрытие. Он по плану, так сказать, резерв на непредвиденный случай. Черт, снова ухожу в сторону. Нет, они все меня задолбали, как дятлы елку. Сейчас заряжу что-нибудь поубойнее. Достали. А как, меня заметили, наконец. Один из подчиненных Данзы решил проверить мою тушку на протыкаемость мечом. Неожиданно как-то. А почему к Джирае не цепляешься? Ну да ладно, зато при деле буду. Что ж ты крутишься, как уж на сковородке? Прыжок, еще один. Да сколько же у тебя, любезный, метательного железа? Черт, чуть жилет не порвал, придурочный. Метнув куной, перемещаюсь ему за спину. Схватив мужчину за рыжий хвост, резкий выдох, удар с оттягом под колено, а теперь в печень. Что, тебе еще не хватило? Хе-хе, сам напросился. Бью жестко по локтю, вызывая болезненный вскрик. А я думала, ты не мой. Ух, какие разные слова мы знаем. Ну вот, ты теперь не только прыгать, но и печати складывать не сможешь. Так бы сразу, а то изображал тут из себя Брюса Ли. Пора с тобой заканчивать, а то неизвестно, что от тебя ждать можно. Разворачиваюсь корпусом и наношу кунаим, наполненным чакрой, резкий удар, отделив голову вражины от тела. Нафиг, устала, веселишься, Рядом со мной материализовался Джирая. Злобно глянула на этого довольного жизнью товарища. Я тут прыгаю, изгаляюсь. Нет, мы тут все прыгаем и изгаляемся, а он наслаждается зрелищем. И самое главное, к нему никто не лезет. Обидно. Что-то типа того. Мы синхронно пригибаемся, пропустив над собой очередное неопознанное летающее тело. Хорошо пошел, далеко, к дождю, видать, пещеру озарило, а затем здорово тряхнуло от мощного разряда молнии. Что это было? А, мина-то тяжелую артиллерию расчехлил. Ярко-белый плазменный луч, расщепленный на несколько закрученных потоков, прошил тело Данза насквозь и даже оплавил за ним стенку. Мда, а мне эту технику не показывал, жмот. В ответ от главы корня во все стороны пошла непонятная волна, поднявшая пыль и камни с пола. Так, лучше смотаться, пока не поздно. Мало ли, что эта хрень делает. Пуляю куной, обхватываю Джираю за плечи и перемещаюсь по маркеру. Да, отсюда становится ясно, что лучше под эту воздушную технику не попадать. Жаль, меня ей никто не научит. От тех тел, что лежали на арене, толком ничего не осталось. Ох, неф, охренеть. Короче, ничего себе погуляли. Озвучил мои мысли в более литературной форме Джирая. Я только согласно покивала. Тем не менее бои продолжались. Итачи прикрывал Сусана своих, отводя атаки оставшихся в живых корешков. Амината пытался достать Данза еще один раз, окончательно избавив его от шаринганов. Но старик умирать не хотел, поэтому удвоил свои усилия. Новый вакуумный взрыв, порожденный больной фантазией главы корня, разметал нас по арене. Ептать, а нехило рвануло, я вам скажу. Поднимаюсь, покачиваюсь, оглядываюсь. Рядом, потряхивая головой, сидит Саннин. Устоять на ногах не смог, но и не свалился от ударной волны, как я. Группа Итачи вообще не пострадала, Сусана очень хорош в обороне. Только у самого Учихи дела не очень, парень припал на одно колено. Даже отсюда видно, что он крайне утомлен дракой. Не говоря о кошмарной физиономии в кровавых потеках и полыхающем шарингане. Надо бы его отсюда турнуть. Все его враги лежат в разнообразных пляжных позах и не подают признаков жизни или сознания. Эй, Учиха, выключи свои фары и слушай приказ. Я привлекаю внимание ближайшего ко мне красноглазика, слегка скрытого от меня мутно-фиолетовым маревом оболочки Сусана. И этот гордый носитель красно-белого логотипа тоже на последнем издыхании. Нет, не умирает, но чакры явно маловато. Что? В меня упирается усталый безэмоциональный взгляд. Точно, боец дошел до кондиции. Пока их отсылать. Хватайте своего шефа и валите отсюда нахрен. Может, гордость клана и будет уязвлена, но зато все гарантированно останутся живы. Еще чего, фыркнуло это недоразумение. Ах так, хочешь, чтобы Итачи сыграл тут в ящик, защищая вас? Он ведь сам не остановится. Хотите потерять последнего из семьи Фугаку? Кивнула на упертого черноволосого парня, что, шатаясь, пытался подняться на ноги. По-быстрому взвесив все за и против, Учиха все-таки прислушался ко мне. Вон, уговаривает остальных вмешаться в самоубийство молодого главы клана. Компании им удалось призвать Итачи к здравомыслию. Парень осмотрелся своим шаринганом по сторонам и пришел к выводу, что, может, и стоит отдохнуть. Сусана был свернут, и Учихи, подхватив своего полуобморочного командира, побежали к выходу. Напоследок мне достался грозный взгляд черных глаз. Типа, я припомню вам эту подставу, Кушина-сан. Сам дурак, нечего было отдавать Данза четвертому. А то взял на себя элиту корня, герой недоделанный. Кто тебе теперь злобный Буратино? Ребятки скрылись в чудом не заваленном ото всех наших взрывов проходе, а на площадке остались только стоящие друг напротив друга Мината с Данза. Да мы с Джирой и двумя моими телохранителями в качестве зрителей и судей. Эпическая битва 4-й Хокаге vs глава корня подходила к логическому концу. Глава 48. Итак, Мината явно не хочет оставить мне на растерзание даже маленький кусочек Данза. Жаль, очень жаль, но вполне ожидаемо. Противники сцепились друг с другом как два бультерьера. У Шимуры остался лишь один шаринган, и дед явно не хочет сыграть в ящик, вот теперь и бегает замысловатыми траекториями. Джирая грустно вздохнула и сел на пол, скрестив ноги. Понимаю, душа просит подраться, а не судьба. В принципе, нам с отшельником теперь только и остается, что роль зрителей, ведь Мината вряд ли уступит нам право последнего удара. А пачки, а не одни мы наблюдаем за этой драчкой. В тени уступа метрах в 50 от нас расслабленно сидел, поблескивая красным шаринганом, невысокий брюнет. Вот и ты, мой таинственный незнакомец в маске. Так-так, значит, играем по плану П, которого нет. Я и не надеялась, что Тоби захочет присутствовать на генеральном сражении в Корне. Но любопытство, как говорится, кошку сгубило. А мне теперь придется плясать от того, что имею. Не хочу упускать гаденыша. В данном случае лучше самой сдохнуть, но гарантированно пришибить гада. Иначе в будущем будут проблемы у моих же детей. Что делать, что делать? Мне нельзя его выпускать отсюда, но Абита владеет пространственной техникой и может переноситься в другое место. Как не допустить, чтобы этот засранец сбежал в самый неподходящий момент? Ну что ж, я вроде как свежа и полна сил, а кто не рискует, тот не пьет валидола. Так, пока он делает вид, что все под контролем, вступлю в игру и я. Для начала пришлось разогнать эскорт. Парням тут ловить нечего. Ребята, давайте, двигайте отсюда, это приказ. Шиноби удивленно переглянулись. Джирая вскинул брови. С чего это? При всем уважении, Кушина-сан, не думаю, что это хорошая идея, выразил общий скепсис Ючира, все это время неотступно следовавший за мной. Интересно, кто именно ему приказал всячески меня опекать? Сдается мне, что на его психике поиграли и саннины, именно-то, а может, и кланы. Уж больно парень обо мне волнуется. Еще чуть-чуть, и пылинки начнет сдувать. К сожалению, Ючира-сан, еще ничего не закончено, и нас ждет противник серьезнее Данза. Я кивнула в сторону веселящегося от просмотра матча Тоби. Поверьте, в этой драке нам придется отвлекаться на вашу защиту, а это неприемлемо. Кушина-сан, заныл мой сопровождающий, но я отрицательно покачала головой. Все понимаю, и желание поучаствовать в драке, и нежелание получать по шее за то, что ослушались приказа четвертого. Но предстоящая схватка, явно не их уровень. Смерили друг друга непримиримыми взглядами, убедились, что мой явно на пару тонн весомее, и послушно потопали к выходу. Отлично, развеиваю одного из клонов, собирающегося Синчикру. Мощь природной энергии ни с чем не сравнима. И что с того, что время нахождения в режиме отшельника составляет лишь несколько минут? За эти несколько минут с увеличенными на порядок силами можно перевернуть полмира. Теперь надкусить палец, сложить печати и слить всю накопленную чакру в дзюцу, возвращая себе нормальный вид. Техника призыва. Из клубов дыма передо мной, как по заказу, появляются 6 мелких саламандр. То, что надо, отлично. Кушина, как дела? Пропищала самая мелкая, но, зараза, самая бойкая из этого выводка малолеток как они. Пока я тренировалась в огненном мире, эта ящерка практически ежедневно выносила мне мозг вопросами о мире живых. А вот теперь я сама ее вызвала. Хорошо хоть ненадолго, иначе головная боль от вечных почему гарантируется. Привет, Акане. Нормально все. Нужна ваша помощь, головастики. Пока Минаточи хвостит Данза, а Тоби ловит кайф от наблюдения за боем, нам надо провернуть небольшое дельце, дабы потом себе локти не кусать. Мы не головастики, надулась огненная ящерица. Ну да, ну да. Какие смешные, хмыкнул Джирая, во все глаза рассматривая суетящихся на полу маленьких духов огня. На комментарии постороннего мужика Акане обиделась еще больше и, решив отомстить, показала ему раздвоенный язык. Мстя вышла страшна и кроваво. «Мне нужен шестигранный обратный пространственный барьер в этой пещере. Потяните, хоть саламандры и мелковаты, чакры я в технику влила немерено. Жаль только, что при использовании этого барьера наши с Минато техники перемещения тоже не сработают. Мы будем заключены в псевдопространство, из которого невозможно выбраться до полной выработки вложенной чакры. Внутри прыгай, не хочу, а вот наружу не пропустит. Возможно, что это билет в один конец, но не попробуем, не узнаем. Хорошо, что на мои манипуляции наш псевдомадар внимания не обратил. Конечно, я же не великого духа стихии вызвала. Этот детский сад даже не видно за камнями. Хорошо, когда нас недооценивают. И главное, гордыня, смертный грех. Вот я, например, несмотря на все расчеты и разговоры о том, что у нас все получится, предварительно и завещание оформила, и опекунством над детьми озаботилась. Потому что я знаю, всегда есть шанс сдохнуть, даже не от руки врага, а просто по случайному стечению обстоятельств. Обидно, конечно, но все бывает в этом мире, да и не только в этом. «Сделаем», — буркнула Акане, кивнув своим товарищам, и саламандры исчезли в золотой вспышке, чтобы появиться на нужных местах и выжечь печати. Несколько секунд, и вокруг нас слегка искривляется пространство, сигнализируя о завершении установки барьера. «Кушина, объясни мне, неразумному, что сейчас произошло», — Заинтересованно потеребил губу отшельник, оглядываясь по сторонам. В голове Саннина наверняка крутится куча вопросов. Кто этот парень в маске? Зачем на самом деле отослала Джонинов? Что за хрень этот неизвестный науке барьер? Теперь пещера полностью заблокирована от остального мира, да и других планов тоже. Не действуют призывы, техники перемещения и замены, только в пределах барьера. Я даже собранную синчикру у своих клонов забрать не смогу, зато враг гарантированно не сбежит. То есть ты намеренно лишила нас козырей? Смерил меня злым взглядом весом в могильный камень Джирая, поднимаясь на ноги с явным намерением как максимум мне навалять или как минимум дать подзатыльник. Можно подумать, что я недоразвитая малолетка и сделала это просто по прихоти. Видите того типа? Я ткнула пальцем в увлеченно следящего за происходящим боем Тоби. Он может использовать пространственные техники и смыться. И знаете что? Я лучше его закопаю здесь, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни, чем дам ему хоть малюсенький шанс на спасение. Он настолько силен, он настолько опасен. Думай, что хочешь, Джирая. Идеи этого типа должны быть погребены тут раз и навсегда. Просверлив друг друга яростными взглядами, мрачно замолчали. Отшельник дулся на меня за ущемление своих способностей, а я просто переключилась на бой четвертого с Шимурой. В какой-то момент Минато все-таки достал старикашку еще раз, и тот остался без шаринганов. И теперь у него в разнос пошел привитый некогда Макутан. Вот объясните мне, зачем тебе то, что ты толком не можешь контролировать? Никогда не понимала этого коллекционера геномов. Из руки судорожно дергающегося, видимо, от незабываемых ощущений, Данза в разные стороны рванули древесные побеги, пытаясь пробить пол корнями, закручиваясь в огромный ствол исполинского дерева. К счастью, Намикадзи успел переместиться подальше и теперь с исследовательским интересом наблюдал за ростом Баобаба, который уже скоро упрется потрескивающей верхушкой в потолок. Ух, хвала богам, генно-модифицированный древесный гигант довольно быстро закончил расти, но арену знатно припорошило пылью вперемешку с листьями. Фух, что будешь делать дальше, дедуля? Оторвешь себе руку и снова рванешь в драку? Нет, похоже, наш неубиваемый глава корня выдохся окончательно. Почему же ты никак не сдохнешь? Практически прорычал стоящий на коленях старик, злобно зыркая на Минато. Интересный такой подход к проблеме. Вроде как не четвертого сейчас убивали столькими разными способами. Почему ты все время возвращаешься? Пока ты снова не появился, у нас был шанс возвеличиться над другими скрытыми деревнями. Это когда? Когда вы решили убрать меня или свести с ума Кушину? А может, когда хотели воспитать из Наруто цепного пса деревни? Или когда вырезали сильнейший клан? Далеко бы вы уехали на неподготовленных бесклановых шиноби? Или ваша цель – всех сделать вот такими же уродливыми чудищами, как вы, с пересаженными генами, дадзюцу и промытым мозгом? Что вы сами из себя представляете, Данзасан? Без вот этой, скажем прямо, ворованной силы, закручивая в руке новый Расинган, четвертый медленно подходил к тяжело дышащему главе корня. Правда, сейчас он скорее представлял из себя некий мутировавший побег дерева, жертву генетического эксперимента. Жутковатая и мерзкая картина. Вот жил человек, планы строил великие, как Ленин на броневике. Только забыл человек, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Я действовал только во благо деревни. Неожиданно гадко ухмыльнулся Данза, рывком здоровой руки разорвав кимоно на груди, где тут же проявились контуры активированной печати. Это ведь, и пусть я не смог добиться своей цели, хотя бы тебя я захвачу с собой. Черт, я так и знала, что что-то забыла. А Минато не успеет переместиться. Он просто не знает, что именно делает эта печать. Полное уничтожение материи, попавшей в область техники. Бросаю куной на пол и, прежде чем он падает, перемещаюсь по метке на плаще мужа.